шип. «Драконово отродье!» Один из наемников, толстяк по имени Везунчик, говорил приглушенным голосом, словно само это слово могло вызвать огромную летающую огнедышащую ящерицу им на головы. «Это не драконово отродье», — сообщил бы Трим и снова поерзал в седле. Похоже, как бы он ни сел, ему всегда удавалось отдавить яйца. Наемники из-за этого каждый день насмехались над ним, а черный шип плохо относился к насмешкам. Он, может, и предпринял бы что-нибудь на этот счет, но его руки были хорошенько скованы, не говоря уже о весомом численном превосходстве противников и отсутствии у него какого-либо оружия. «А ты-то откуда знаешь, шип? Хочешь сказать, сам встречал дракона?» «Так уж вышло, а? Встречал». Бытрим врал со своим обычным непроницаемым лицом. «И это не драконово отродье. Просто охуенно большая ящерица, вот и все. На вроде водяных ящериц в Йорле, только эти не плавают». По правде говоря, в этот момент ящерица ничего особенного не делала. Похоже, она не очень-то интересовалась проезжавшими мимо наемниками и их узниками и просто довольно грелась на солнышке на большом валуне. Бытрим подумал, что местечко у нее удобное, и он немного позавидовал зверюге. «Ну, чё бы то ни было, мне оно не нравится. Кыш! Уябывай!» — крикнул везунчик ящерице, махая копьем. Ящерица подняла голову и посмотрела на толстого наемника долгим, терпеливым взглядом, не выказывая, что собирается немедленно двигаться. Спустя несколько секунд лошадь везунчика отошла от валуна с ящерицей, и Бытрим понимал животное. Конкретно эта ящерица, длиной почти в 3 человеческих роста от носа до хвоста, была небольшим членом своего семейства, которые к северу, в скалистой части Диких Земель, вырастали вдвое больше и легко могли в 2 счета расправиться с небольшой группой путешественников. «Интересно, какой у нее вкус. Не отказался под мясца вечерком», — это сказал один из бывших длинных зубов, мужчина с гигантским носом и широким прыщавым лбом. «Чё-нибудь свеженького. От солонины уже тошнит. Вряд ли бы ты захотел ее пробовать», — с ухмылкой сказал Бытрим. «Эти твари отравлены». «Эти твари ядовиты», — натянуто сказал Андерс. С тех пор, как они остановились посмотреть на гигантскую ящерицу, он воспользовался возможностью ссутулиться в седле и злобно зыркать на всех из-под тяжелых век. «Чё?» «Я просто поправил вас, босс. У них ядовитый укус, но они не отравлены». «Не вижу разницы». «Она есть». Андерс покачал головой и поерзал, чтобы уставиться в другом направлении. Уже на следующий день после отъезда из Салантиса Андерс стал раздражительным. Он начал трястись, обильно потеть и много вздыхать. Теперь он трясся все время, почти не спал и выблевывал все съеденное, когда вообще ел. Но вот от чего черный шип на самом деле хотел пристукнуть Андерса, так это от постоянных поправок. Казалось, всякий раз, как бы Трим нынче заговаривал, Андерс его поправлял. То по части языка, то по части структуры предложений. Бытрим даже не знал, что такое структура предложений, но чем бы оно ни было, из-за этого он готов был избить Андерса до полусмерти. Даже наемников уже достало. Каждый день они бросали кости, кто поедет с чистокровным ублюдком. На 5-й день Каин вставил Андерсу кляп, но сегодня пьянчуги снова дали волю пользоваться ртом, и, похоже, он был решительно настроен заставить всех пожалеть об этом решении. Генри переносила путешествие намного лучше. Она все дни ехала молча, хотя раньше никогда не садилась на лошадь, и злобно смотрела на всякого наемника, который приближался к ней на 10 футов. Большинство научилось держать дистанцию после того, как первый наемник, случайно тронувший ее, кончил тем, что валялся, свернувшись на земле, а Генри его пинала, хотя он был вооружен и вдвое ее больше, а она в кандалах. Бытрим решил воспользоваться возможностью, пока наемники глазели на огромную ящерицу, и направил лошадь в сторону Андерса. По правде говоря, он не знал, как управлять лошадью, так что он просто наклонился в ту сторону, куда ему было надо, и подождал, пока животное подчинится. «Андерс, ты в порядке?» – шепотом спросил Бытрим. Андерс поерзал и взглянул на Бытрима. Он был бледен, как призрак, и по нему ручьями бежал пот. «А как я выгляжу?» «Как тот, кто не хочет трезветь». Андерс открыл рот, чтобы что-то сказать, потом закрыл, закатил глаза и вздохнул. «Со мной было такое», — по секрету сказал Бэтрим. «Станет лучше. Просто постарайся, чтобы эти парни тебе морду не расквасили». «Я правда не думаю, что у меня будет время справиться с алкоголизмом, босс. Понимаете, завтра к этому времени мы будем в Тигле, и у меня есть странное чувство, что лорд Брэкович не собирается просто тихо нас пожурить». «Ну, это... Думаю, я бывал в ситуациях и похуже. Чё-нибудь случится», — сказал Бэтрим, стараясь сохранять позитивный настрой. Андерс взглянул на Бэтрима, потом застонал и зарыл лицо в гриву лошади. Животное повернуло голову и посмотрело на Бэтрима пустыми, бесстрастными глазами. Некоторые в такой ситуации вели бы себя как Андерс, но Бэтрим был не из таких. Когда ситуация крепчает, черный шип становится еще крепче. Когда едешь по диким землям, кажется, будто они тянутся без конца. Бэтрим никогда не пробовал перейти их из края в край, и, по правде говоря, так далеко на север, как сейчас, он ни разу не забирался. Но ему рассказывали, что без лошади такое путешествие займет годы. Погода здесь была холоднее, реки текли медленно, и самая большая – могучий серый поток. В ширину, как йорл, вглубь, как гора Ока Бога в высоту, но при этом медленная, словно спокойный ветерок. Бэтриму как-то раз даже рассказывали, что зимой поверхность серого потока может замерзнуть. Замерзшая вода казалась черному шипу особенно загадочной. И, по правде говоря, сталкиваться с ней ему не хотелось. Пустынную местность усеивали камни и валуны. Небольшие холмы часто вмиг сменялись отвесными утесами или еще хуже штуками, которые ученые люди называли осыпь, склонами маленьких шероховатых камней, которые двигались и крутились под ногами. На щебенке невозможно остановиться. Если уж камни посыпались, то унесут тебя донизу, а то и сбросят на дно и погребут под собой. К счастью, наемники, которые захватили Бэтрима и его маленькую команду, похоже, имели представление о местности и вели их по извилистому маршруту, всегда отыскивая долины, впадины, отваживаясь влезать на холмы, только когда не оставалось другого выбора. На следующее утро перед маленьким отрядом наемников и преступников уже тревожно виднелись огромные крайсветные горы. World's End Mountains. Буквально «Горы конца мира». Перевод «Крайсветные горы» из первой книжки не вполне корректен, поскольку и по тексту здесь речь идет скорее о конце света, а не о крае. И к тому же в этом мире есть еще World's Edge Mountains. Вот им как раз лучше подошло бы название «Крайсветные». Бэтрим был не настолько глуп, чтобы думать, будто горы действительно отмечали край света, но у него не было ни малейшего представления о том, что находится за ними. По правде говоря, он сомневался, что хотел бы знать. Крайсветные горы отмечали северный край диких земель, и для черного шипа это значило край его света. И сейчас, зная, как близко ютился Тигель от этих гор, и к тому же были хорошие шансы, чтобы Трима там казнят, это место действительно могло оказаться краем его света. Мысль для головы Бэтрима была неутешительная, поскольку город королей показался на горизонте. Впервые в его жизни. Говорили, что Тигель – старейший город во всех диких землях. По слухам, династия, правившая тысячи лет в пяти королевствах, изначально пришла из Тигля. Сам-то Черный Шип отлично знал, что большинство слухов отличалось от правды как говно от мяса, но в одном все соглашались. Тигель был тем местом, вокруг которого Дуора объединил дикие земли. Место, где он собрал всех военачальников диких земель под флагом перемирия, а потом жестоко убил половину из них. А вторую принудил к лояльности, похитив членов их семей, заставив жениться и используя странный яд, который убивал жертв, если они регулярно не принимали антидот. Бэтрим не был ученым, но о короле Дуора он слышал лишь одно. Это было, пожалуй, единственное имя в истории диких земель с репутацией чернее, чем у самого Черного Шипа. С учетом того, что Тигель считался городом королей, он оказался совсем не таким, как ожидал Бэтрим. По правде говоря, Шип даже немного разочаровался. Он-то ожидал грандиозный город вроде Сарта, с головокружительными зданиями и величественными башнями, а увидел холодные серые каменные стены и стражников, которые скорее были похожи на варваров, одетых в доспехи, которые были странной комбинацией кожи, металла и меха. Некоторые из стражников целились в наемников и маленькую команду Бэтрима из больших, опасных с виду луков. Еще четверо на лошадях и со сворой злобных собак на поводках двигались от караулки, чтобы их окружить. У самого плотного из четверых стражников был боевой топор и шрамов на лице не меньше, чем у черного шипа. На его шлеме был приделан череп какого-то животного, а поверх доспехов он носил длинную меховую накидку. Когда его лошадь рысью подошла, он сердито осмотрел всех в группе по очереди широко раскрытыми глазами, в которых, по мнению Бытрима, виднелся налет безумия. «Удивительно видеть гостей так далеко к северу. Особенно тех, кого мы не знаем». Голос мужчины скрежетал по всем оставшимся у черного шипа нервам. Андер застонал, сгорбившись в седле, а потом продолжил потеть и выглядеть как призрак. Собаки лаяли и рычали, а лошади ржали и казались настолько нервными, насколько это вообще возможно для неразумных животных. Наемник Каин немного вывел лошадь вперед, держа руки как можно дальше от оружия. Здоровенный стражник с боевым топором с виду был похож на человека, который с радостью срубит голову другую без особого повода. «Друг, может, ты слышал о проблемах в Салантисе?» – спросил Каин. «Но...» «Так вот, эти трое стали тому причиной. Они освободили рабов. Они стоят за проклятым бунтом. Вся кровь на их руках». Бытрим сомневался, что им действительно стоит брать всю вину на себя, но не думал, что споры смогут привести к чему-то хорошему. Его план заключался в том, чтобы убедить лорда Брековича, что их ложно обвинили. Он отлично понимал, что заявлять о невиновности на этой стадии бессмысленно, поэтому он решил держать рот на замке. Огромный варвар с топором еще раз хорошенько посмотрел на Бытрима. Перевел взгляд на Генри, которая злобно таращилась в ответ с таким же налетом безумия, и, наконец, посмотрел на Андерса. «Сядь!» – приказал варвар. Андерс глубоко вздохнул и привел себя в сидячее положение. «Полагаю, мне уже немного поздно рискованно падать с лошади и таинственно ломать себе шею». Большой стражник фыркнул и с отвращением покачал головой. «Трус!» Потом он повернул лошадь и направился к городским воротам. «Поехали!» Чем ближе Бытрим подъезжал к стенам Тигля, тем сильнее его впечатляло, насколько они велики. Он решил, что стены примерно в 20 человеческих ростов высотой. Но лишь проехав под первой решеткой, он понял, что в толщину они составляли добрых 20 шагов твердого, серого, крепкого камня. После второй решетки он понял, что стен две – внешняя и внутренняя. Проехав под внешней стеной, они оказались на деревянном подъемном мосту длиной в футов 30. Под ним текла холодная с виду серо-голубая вода, и, судя по всему, текла она вокруг всего города между двумя стенами. Бытрим посмотрел вверх и увидел, что внутренняя стена еще выше внешней, хотя сложно было понять, насколько. Потом они проехали под очередной решеткой и въехали в ворота внутренней стены. Эта стена была еще толще, может, даже вдвое, и, глянув вверх, Бытрим увидел больше дыр убийц, чем мог сосчитать. Намного больше, чем он мог сосчитать. Внутри города в пределах 50 футов не было ни единого здания, а те, что начинались дальше, были большими, укрепленными каменными чудищами, в основном с узкими бойницами для луков, а на некоторых даже с баллистами, и все они были направлены на 50 футов земли до стен. По всему, что видел Бытрим, было ясно, что любая армия, пожелавшая штурмовать Тигель, понесла бы недопустимые потери. Не то, чтобы Черный Шип когда-нибудь принимал участие в осаде города с какой-либо стороны. У него просто не было на это причин. Впрочем, он видел несколько осад. И даже стал причиной одной. Всего лишь несколько лет назад его схватил магистрат провинции Иланос, которого в то же время преследовал его старый друг, военачальник по прозвищу Пим Трещели. Магистрат засел в городе Слимтаун, а Пим Трещели прибыл днем позже, требуя передать ему Черного Шипа для казни. Магистрат отказался и настаивал, что Черного Шипа следует обвинить согласно закону провинции за убийство чистокровного из семейства Фанклинов. Трещели времени не терял. Начал штурм Слимтауна. И уже через несколько часов полгорода горело, а другая половина захлебывалась в крови и дерьме, которые всегда сопровождают сражения. По иронии, пока две стороны сражались друг с другом за право казнить Черного Шипа, Бытрим вскрыл замок своей камеры, обездвижил пару напуганных стражников и умудрился ускользнуть из города, переодевшись солдатом из армии трех щелей. Последнее, что слышал Бэтрим, это что Пим отказался от титула военачальника, вернулся к бандитизму и нынче отнимал у людей заработанные тяжким трудом монеты где-то на равнинах Джевари. Разумеется, во всей истории со Слимтауном обвинили Черного Шипа. После площадки за стенами и укрепленных сторожевых зданий Тигель начинал походить на город. Приземистые дома из дерева для бедняков перемежались с большими зданиями из дерева или из камня, которые, скорее всего, были тавернами или мастерскими. Множество колодцев снабжали город водой, а в лавках или на редких маленьких рынках сидели торговцы. Бэтрим не заметил ни воров, ни попрошаек, ни наемников. Вооруженными были только стражники, которых было немало, и все были одеты как здоровенный варвар с безумными глазами, который их сопровождал. «Лорд Брэкович не очень-то любит преступность», — с улыбкой сказал везунчик слева от Бэтрима. Словно этот болван прочел мысли Черного Шипа. Бэтрим сердито уставился на толстого наемника одним глазом. «И как ты тогда объяснишь Салантис? Самый беззаконный и набитый преступниками город во всех диких землях. Даже хуже Коррелла». «Человек может не замечать чего угодно, пока бросаешь деньги в его сторону», — обреченно сказал Андерс. «Видимо, даже такой человек, как Найлс Брэкович». «Тихо!» — командным голосом приказал варвар с безумными глазами. Андерс ухмыльнулся ему в спину и насмешливо отсалютовал. «Есть, капитан». По мере того, как они продвигались в центр города, здания становились больше и лучше, хотя и сохраняли некий налет аскетичности по сравнению со столицами других чистокровных. На взгляд Бэтрима, в этом районе жили лорды и леди, богатые торговцы, городские чиновники, командиры армии и другие чистокровные. Но хотя жилища были большими, они не были экстравагантными. Ни высоких стен вокруг домов, ни причудливых садиков, полных бесполезных цветов, ни орд-смотрителей и, что удивительнее всего, никаких рабов. «Говорят, лорд Брэкович не похож на остальных чистокровных в диких землях», — тихим голосом поведал Андерс, направив лошадь ближе к Бэтриму. «Здесь ценится сила, а не экстравагантность. Жесткий человек, который проводит жесткую политику со своими людьми. Сурово, но справедливо. За кражу отнимают руку, за убийство – жизнь. И это только за преступление. Если его лорды начинают тратить кучи монет на имущество, он воспринимает это так, что у них слишком много денег, и поднимает налоги. Если бедняки начинают голодать, он поднимает зарплату, чтобы помочь им расплатиться за еду. Город хорошо управляется и содержится в чистоте. Все солдаты, которых вы видели, опытные бойцы и проходят регулярные тренировки. Здесь достаточно еды, чтобы город мог выдержать по меньшей мере год осады. И достаточно оружия, доспехов и амуниции, чтобы любая нападающая армия поплатилась своими зубами». Проворчал Бэтрим, разглядывая виды Тигля. Дворец лорда Брэковича появился почти неожиданно для Бэтрима. Он ожидал снова увидеть высокую крепость, окруженную высокими стенами, видными через полгорода. Но это оказалось двухэтажное здание в ширину не больше сотни футов, примерно 300 в длину, и с изогнутой крышей, которая напомнила Бэтриму корпус лодки. К парадному входу вела небольшая лестница, и по обе стороны от двери висела по гигантскому черепу с бивнями длиннее Бэтрима. «Блять, а это кто такие?» – спросил везунчик. Варвар с безумными глазами мрачно обернулся к толстому наемнику. «Черепа слонов. Оба были в полных доспехах и с множеством всадников на спинах. Лорд Брэкович обоих убил в сражении. Никогда не слыхал, чтоб чистокровный лорд сам сражался в битвах», — вставил Бэтрим. И снова варвар сердито посмотрел на Бэтрима. «Если вождь не готов умереть за своих людей, то как он может ожидать, что они будут умирать за него?» Андерс фыркнул. «Ага. Послушать, так он настоящий герой. Не могли бы мы и покончить с этим? Кажется, я должен присутствовать на казни и сомневаюсь, что она может случиться без меня». «Знаешь», — сказал Бэтрим, тыкая Андерса в бок, — «похоже, пьяным ты мне больше нравился». «Я всем больше нравлюсь пьяным. Частично поэтому я так ненавижу трезветь». Варвар покачал головой и спешился, передав поводья своей лошади ближайшему солдату. «У этих ты главный?» – спросил он Каина. Каин глянул на остальных наемников и кивнул. «Ага, наверное, я. Тогда пошли. И вы трое». Он указал на Бэтрима, Андерса и Генри. «Остальные остаются». Бэтрим спешился и изо всех сил постарался не рухнуть, несмотря на боль в ногах. Андерс спрыгнул с лошади, словно был рожден в седле. А Генри чуть не упала, пытаясь слезть с животного, но сумела приземлиться на ноги. А потом злобно осмотрела всех, не смеется ли кто над ней. Никто не смеялся. Варвар пошел по ступеням с Бэтримом, Андерсом и Генри, которые стучали кандалами при каждом шаге, а Каин поднимался позади. Варвар кивнул двум солдатам, стоявшим на страже, а потом открыл дверь. Бэтрим последовал за ним внутрь. Когда все вошли в здание, дверь закрылась, и Бэтрим обнаружил, что они стоят в некоем подобии прихожей. Варвар подождал немного, а потом заговорил. «У тебя есть ключи от кандалов?» – спросил он Каина. «Ага. Сними их. Ты уверен? Это преступники. Опасные преступники». С последними словами Каин глянул на Генри, и она посмотрела в ответ холодным убийственным взглядом. «Сними», – повторил варвар. «И не заговаривай с лордом Брэковичем, пока к тебе не обратятся. И советую не делать угрожающих движений». Он подождал, пока последние цепи не упали с запястья Бэтрима, а затем открыл дверь в главный зал и вошел. Прежде чем последовать за варваром, Бэтрим быстро оценил свои возможности. У него было два варианта. Он мог попробовать убедить лорда Брэковича, что все это ошибка, что они невиновны в преступлении, которое вешает на них Каин. Или попробовать убедить лорда Брэковича, что живыми они ему нужнее, чем мертвыми. В конце концов, чистокровным постоянно требуются такие люди, как Черный Шип.